Глава 28. Гудман выслушал Соренсон, которая рассказала ему о звонке с бензоколонки. «А что будем делать с моим исчезнувшим свидетелем?» — спросил он. «Вы можете заниматься им до рассвета. Однако не беспокойтесь, вам окажут всяческую поддержку. Как только наши люди придут на работу, они пришлют сюда агентов, которые меня заменят. Столько, что вы сможете использовать их даже для управления движением на дорогах. Завтра вы узнаете, кто бросает жвачку на тротуар. Ваш начальник уже в этом участвует, и вас еще не заменили. Он не передал дело наверх, это невозможно сделать посреди ночи. Однако он именно так и поступит, прикроет свою задницу. Могу спорить, что сейчас он пишет рапорт, который отправит по электронной почте еще до того, как взойдет солнце. А в последнем абзаце будет рекомендация снять меня с расследования и передать его крутым парням из Вашингтона. Можете даже не сомневаться. Он вам не доверяет? Он мне полностью доверяет. Но эта история очень плохо пахнет, и он не захочет, чтобы его офис оказался по уши в дерьме. Он не любит рисковать. Ну тогда зачем вам ехать в Айову? Потому что я все еще веду расследование. Вы и вправду думаете, что это они? Место соответствует. Именно там они должны сейчас находиться. Но это всего лишь догадки. А кто еще мог звонить в Омаху из окрестностей Де Мойна? Зачем им вообще звонить? К тому же из телефона автомата, который легко отследить. Возможно, это укор совести. Вероятно, звонил водитель. Они сказали, что он говорил в нос. Не исключено, что тут у него сломан, и дело вовсе не в простуде. Быть может, телефон-автомат был его единственным шансом. Но он повесил трубку. Соренсон кивнул и передумал. Такое случается. Как быть с дочкой Карен Дельфуэнса? Вам нужно все ей рассказать, в любом случае. Это ваш округ, ваши люди. И когда? Когда она проснется? Непростая задача. Да, такие вещи делаются нелегко. Эти парни будут уже далеко, когда вы доберетесь до Восточной Айовы. Путь не близкий. Я могу ехать быстрее, чем они. И у меня не будет причин для остановок. К тому же превышение скорости не проблема. И тем не менее, лучше поехать в Айову, чем бездействовать здесь, заявила Джулия. Соренсон предупредила Доусона и Митчелла, что собирается уезжать. Она не предложила им составить ей компанию. Джулия полагала, что агенты из отдела по борьбе с терроризмом последуют за ней на своем автомобиле и с удовольствием примут участие в погоне. Однако они сказали, что останутся в Небраске, рядом с уязвимым местом. Они сказали, что Айова их не беспокоит. «С полным уважением к этому чудесному штату, — сказали агенты, — он не является главной мишенью террористов. Возможно, у них там базовый лагерь, тайное убежище». «Вы серьезно?» — спросил Митчелл. «Не слишком». Доусон кивнул. «Мы позвоним в Сент-Луис. Технически именно они отвечают за юго-восток Айовы. Если потребуется, они примут участие в расследовании». Соренсон не стал разговаривать с Лестером Л. Лестером из Государственного департамента. Она попросту его проигнорировала. Гудман отвез ее на бензоколонку. Она села в свою машину. При помощи навигатора выехала на автостраду, постоянно поддерживая скорость 70 миль в час. Включила мигалку и поставила сотовый телефон на зарядку. «Обманчивый съезд», — снова подумал Ричард. «Темные проселочные дороги и места, которые оказываются закрытыми, когда ты туда приезжаешь. Он ошибся относительно бензоколонки, но это еще не означало, что мотель существует. 50 на 50. Таков вероятный исход, если речь идет о правдивости рекламы. За время своих путешествий он видел множество закрытых мотелей. В Америке их полно. Они подобны капсулам времени, навсегда застывшим в своей эре, иногда самые обычные, порой диковинного дизайна, но всегда свидетельствующие о долгом и печальном закате энергии и амбиций своих владельцев и об изменении вкуса публики. Неделя в домике на берегу небольшого озера больше никого не интересовала. В моду вошли круизы, Вегас и Виргинские острова. Ричард видел рекламу туристических агентств. Он знал, куда люди отправляются в отпуск, и знал, куда они ездят. И не видел никакой причины для существования мотеля на огромных пространствах Айовы в последние 30 лет. о чем можно было пожалеть, ведь остановка на ночь открывала целое море новых возможностей. Кинг сворачивал налево и направо, продолжая ехать на юг и восток по темной шахматной доске. Они преодолели уже более 30 миль после бензоколонки. И на каждом повороте возникали новые рекламные щиты, направлявшие все дальше, обещающие и безнадежные. Однако Маккуин не выглядел встревоженным. Он был внимательным, спокойным и уверенным. Он верил рекламным указателям. И оказалось, что он не ошибся. Они проехали еще милю, и во второй раз за эту ночь оказалось, что Ричард был неправ. Он заметил тусклое сияние в тумане далеко впереди и слева. Вскоре оно превратилось в отдельные жемчужины света, не слишком яркие электрические лампочки, находящиеся на высоте колена и идущие вдоль стен длинного низкого здания мотеля. Самого обычного. Темно-коричневая обшивка, вестибюль и офис в северном конце, автомат, продающий кока-колу, и навес над входом, а дальше на юг в неизменном ритме окно, дверь, всего 12 номеров. Перед каждой дверью стояла пара белых пластиковых стульев. Низко расположенные лампочки освещали тротуар, идущий вдоль всего здания. Возле двух номеров были припаркованы машины, старый проржавевший седан и огромный грузовик-пикап, выкрашенный в цвета производителя мотоциклов. Третья машина стояла возле офиса, трехдверная иностранная модель, не слишком превосходящая размерами гольф-мобиль. Очевидно, на нем ездил ночной портье. Примечание. Гольф-мобиль — трех- или четырехколесный электромобиль для перевозки игроков по полю для гольфа во время игры. Конец примечания. Алан Кинг остановил «Шевроле» с работающим двигателем в 20 футах от въезда в мотель, оглядел его и спросил, годится. «Меня устраивает», — ответил Маккуин. Кинг не стал спрашивать мнение Карен Дель Фуэнсо, никаких демократических дискуссий. Он поехал дальше и остановил автомобиль под навесом носом на север. Номера остались у них за спиной. Не слишком удобно, если придется давать задний ход или разворачиваться после регистрации, но неизбежно, ведь в Америке приходится сворачивать направо и ехать по кругу против часовой стрелки. Вестибюль был тускло освещен, и Ричард с трудом разглядел стойку портье, за которой находилась запертая дверь, несомненно, ведущая в офис. Вероятно, портье находился там и спал в кресле. Стойку украшала ваза с цветами, скорее всего, искусственными. «Мистер Ричард», — сказал Алан Кинг, — «вы не могли бы узнать, есть ли здесь свободные номера?» «Конечно, есть», — ответил Джек. «Здесь 12 дверей и всего две машины». «Будьте так добры. Зарегистрируйте нас, пожалуйста». «Ну, я не самый лучший кандидат для этого», — сказал Ричард. «Почему?» «Потому что я не хочу выходить из машины», — подумал Джек. «Во всяком случае сейчас, когда у меня нет ключа от зажигания». «Потому что у меня нет кредитной карточки», — ответил он. «В самом деле?» «И документов, если не считать старого паспорта, но он давно просрочен, а некоторым людям это не нравится». «У вас должны быть водительские права». «У меня их нет». «Но вы только что вели машину». «Не говорите об этом полицейским». «Вождение машины без прав — это уголовное преступление. Ну, скорее, административное правонарушение». «А у вас когда-нибудь были права?» «Гражданские?» «Нет, никогда». «И вы не сдавали экзамен?» «Ну, сдавал, наверное, в армии. Вы не помните?» «Я помню, как учился. Но сам экзамен, нет, не помню». «Я пойду с вами», — сказал Маккуин. «У меня есть кредитная карточка». Такой вариант Ричарда вполне устраивал. Он не хотел уходить из машины один, и чтобы Кинг и Маккуин сами выбирали номера. В его планы входило оказать влияние на их выбор. Джек распахнул дверцу, и Маккуин последовал его примеру. Они вышли вместе. Дон находился в 10 футах от вестибюля, Ричард — по другую сторону машины. Маккуин ждал. Джек обошел «Шевроле» со стороны багажника и помедлил, протянув вперед правую руку. «Проходите, я за вами». Предосторожность, а не вежливость. Он не собирался идти перед человеком, у которого есть пистолет. Нет, Ричард не считал, что Маккуин может в него выстрелить. Во всяком случае, не здесь и не сейчас. Рядом находился ночной портье и по меньшей мере двое гостей. Маккуин зашагал вперед по дорожке, выложенной битым камнем. Джек следовал за ним. Дон распахнул дверь в вестибюль. Ричард подошел, придержал дверь и вновь повторил свой жест «после вас». Маккуин вошел, Ричард последовал за ним. Пол в вестибюле был покрыт пластиком. Здесь же, вокруг низкого столика, стояли четыре безвкусных плетеных кресла. Рядом находился стол повыше, на котором стояли термосы с кофе и стопки бумажных стаканчиков. На стене висела полка с рекламными буклетами для туристов. Она была практически пустой. Стойка портье находилась у боковой стены справа. Она заканчивалась в 6 футах от соседней стены, рядом со столом с кофе. Из-за двери офиса доносился шум работающего телевизора. Было видно, что в офисе горит свет. Маккуин подошел к стойке справа, Ричард слева. «Привет!» — позвал Дон. Ответа не последовало. Маккуин постучал костяшками пальцев по стойке. «Привет!» — снова позвал он. И вновь никакой реакции. «Сфера услуг», — проворчал Маккуин. «Их не победить». Он постучал по стойке погромче. «Привет!» Дон слегка повысил голос и посмотрел на Ричера. «Наверное, вам стоит постучать в дверь». Джек мог оказаться перед дулом пистолета, но у него не было разумного повода для отказа. Дверь офиса находилась слева, и Ричард был к ней ближе, чем Маккуин. Все предельно просто. Хореография, геометрия, неизбежность. Он прошел между краем стойки и столом для кофе, оказался в узком проходе за стойкой и выглянул в окно. «Шевроле» все еще стоял под навесом на прежнем месте. Двигатель продолжал работать, над выхлопной трубой поднимался белый дымок. Однако Маккуин оставил дверь открытой. И это был первый звонок. Второй последовал, когда Джек услышал шаги, очень быстрые. Третьим звонком стал шорох кожи по хлопку, шерсти и металлу, как если бы что-то тяжелое вынимали из кармана. Ричард обернулся к Маккуину, но увидел лишь дульный срез маленького пистолета из нержавеющей стали, направленного в центр его лица —